Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Школа выживания». У микрофона Константин Хасин. Сегодня я хотел бы поговорить о жизни, рассмотреть это понятие с различных сторон, рассмотреть, как аюрведа разбирает понятие «жизнь» и поговорить о длительности жизни, о качестве жизни, о том, что такое хорошая жизнь, плохая жизнь. Нам известно, что слово «аюрведа» состоит из двух слов. Это «аюс» и «веда». Что такое «веда» мы все прекрасно знаем. А слово «аюс» на санскрите означает «жизнь». Причем жизнь рассматривается с двух сторон, как жизнь как феномен. И второе понятие – это жизнь как продолжительность существования живого существа. Слово «аюс» происходит от слова «ита», что обозначает «двигаться» или «трансформироваться». То есть «аюс» рассматривается как динамический процесс трансформации. Жизнь все время что-то меняет, преобразовывает, пока идет процесс трансформации – жизнь продолжается. Чарака Самхита, базовый труд по аюрведе, определяет аюрведу как науку, которая дает лучший способ жизни и описывает жизнь, которая нехороша, объясняет, как долго должна продолжаться жизнь, и рассматривает четыре типа жизни, то есть четыре типа аюс. На санскрите эти четыре типа звучат следующим образом. Сукха, дукха, хита и ахита. Так как стихии. Что же это за типы? Это счастливая жизнь, несчастливая жизнь, здоровая жизнь и нездоровая жизнь. Обратите внимание, что все эти четыре типа разделены. С точки зрения аюрведа, понятие «здоровый человек» включает в себя и социальный аспект также. Человек физически здоровый, но ворующий, с точки зрения аюрведы, нездоров. Могут быть также заболевания, которые делают человека счастливым. То есть человек может быть счастливым и больным. Это скорее исключение, но это случается, скажем, может быть состояние заболевания какие-либо умственные, когда человек чувствует себя счастливым. Может быть, человек, скажем, алкоголиком, и во время опьянения этот человек уходит от реальной жизни, от проблемы. В момент опьянения он чувствует себя счастливым. Но мы знаем, что эти заболевания, они только усугубляют эту проблему. Как же поступить врачу в этом случае? Если мы вылечим, скажем, этого душевно больного, то этот человек перестает быть счастливым и опять возвращается к той реальности, которая сделала его таким, сделала его душевно больным в какую-либо тяжелую ситуацию. И имеет ли право врач возвращать его обратно? С точки зрения аюрведы, этого человека все-таки нужно, необходимо вылечить и необходимо научить его быть счастливым в реальной жизни. Итак, аюрведа – это наука, которая описывает четыре типа жизни, определяет, что есть жизнь, и измеряет жизнь. То есть доктор должен измерить состояние, определить состояние пациента, узнать, сколько ему осталось жить. И в классических текстах по аюрведе об этом говорится. 12 глав Чарака Самхита касаются измерения аюс. Описываются симптомы приближения смерти, описываются симптомы длинной жизни. Самая большая часть Чарака Самхита есть описание, что есть хорошая жизнь, что есть плохая жизнь. Необходимо знать природу вещей. И в зависимости от изменения состояния человека, соответственно, должно меняться отношение врача к пациенту. Попытки дать точное определение жизни обычно терпели неудачу. Аюрведа определяет жизнь как союз атмана, то есть души, манаса, ума, индриас, то есть сенсорных и моторных способностей, и шарира, то есть тела. То есть душа, ум, органы чувств и тело. Вот соединение этих четырех понятий есть жизнь как процесс, согласно Чарака Самхите. Общепринято считать, что живое тело есть союз жизни и тела. Целью аюрведы является здоровая и счастливая жизнь. То есть из этих четырех вышеперечисленных наших пунктов мы выбираем два пункта – здоровая и счастливая жизнь. Согласно аюрведе, средняя продолжительность жизни среднего человека должна составлять около 100 и более лет. Реально ли это на самом деле, или это завышенная граница? Ну, существует масса примеров в реальной жизни, и не только в Индии. Масса людей, которые проживают более 100 лет. И давайте рассмотрим несколько примеров. Каков же потолок жизни человека? 100 лет или 200 лет? Может быть, еще выше? Ведь само слово «человек», русское слово «человек», как бы предопределяет, что человек должен жить век, 100 лет. Почему 100, а не больше? И существует с древних пор различные свидетельства по поводу длительности жизни. Ну, если мы возьмем Библию, то там мы встретим упоминание о том, что Мафусаил жил 969 лет, Ной 950, Адам 930 и так далее. Можно этому верить, можно этому не верить. Но это было очень давно, и трудно это проверить. А существуют свидетельства более недавние, и существуют наши современники, которые живут дольше 100 лет. И я позволю себе сослаться на несколько случаев долголетия человека, описанных в литературе и на страницах прессы. Так скажем, в 1795 году в городе Эдо, это старое название Токио, по приглашению первого министра прибыл один из старейших людей Японии, крестьянин Мампе. Ему было тогда 194 года. Министр попросил его поделиться секретами причины своего долголетия. И старик ответил: «У предков своих я научился мокса, прижиганию, и пользовался им всю жизнь. Я и вся моя семья ежемесячно с 1 по 8 число делаем себе прижигание на ногах в точках долголетия. Жене моей сейчас 173 года, сыну 153, внуку 105. Старика богато одарили рисом, деньгами и с почетом отправили домой. Через 48 лет после этого Мампе снова прибыл в Эдо для участия в торжествах открытия нового моста. Ему было 242 года, жене 221 год, сыну 201, жене сына 193, внуку 153 и жене внука 138 лет. Эта история была документально зафиксирована с такой японской тщательностью. Любопытный пример также во Франции. 31 июля 1554 года кардинал Дарманьяк увидел, проходя по улице, плачущего на пороге своего дома 80-летнего старика. На вопрос кардинала о причине слез старик ответил, что его побил отец. Удивленный кардинал пожелал увидеть отца. Ему представили очень бодрого старичка, 113 лет, объяснившего кардиналу, что побил он сына за неуважение к деду, мимо которого тот прошел, не поклонившись. Войдя в дом, кардинал увидел там еще одного старика, 143 лет. Датчанин Дракенберг прожил 146 лет. До 91 года он служил матросом, из них 13 лет провел в турецкой неволе. В 111 лет он женился на 60-летней, но вскоре овдовел. В 130 лет Дракенберг страстно влюбился в молодую девушку, которой предложил руку и сердце, но получил отказ. Не пережив такой душевного такого потрясения, он скончался в 146 лет. А в Англии немало сведений о долгожителях. Сохранились сведения об англичанине Фоме Карне, который прожил будто бы 207 лет, пережив 12 английских королей. А другой англичанин Томас Парр прожил 152 года трудовой крестьянской жизнью, причем на 120-м году он вторично женился на молодой вдове, с которой прожил 12 лет, и был так бодр, что вдова не замечала его старости. От этого брака родился сын, доживший до 127 лет. Парр пережил 9 английских королей, прославившись своим долголетием, он был вызван в Лондон и приглашен к королевскому двору, где и скончался, по-видимому, от непривычной пищи. Его вскрывал знаменитый анатом Гарвей и не нашел в его организме никаких старческих изменений. Роберту Тейлору, почтовому чиновнику, английская королева Виктория прислала свой портрет с надписью «Дар королевы Виктории Роберту Тейлору в память его глубокой и беспримерной старости». Этот дар так взволновал старика, что он через 3 месяца скончался на 134-м году жизни. Ну, как мы видим, в основном причиной окончания жизни, долголетия являлись какие-то сильные эмоциональные потрясения. А так, весьма вероятно, они жили бы еще дольше и дольше. На какие мысли наводят эти примеры? Средний срок человеческой жизни, вот то, что определено, то, что является нормой для нас, то есть около 70 лет, это можно воспринимать как результат массового такого межчеловеческого внушения. Всю жизнь люди настраиваются и настраивают друг друга примерно на такой срок. И поэтому столько и живут. А если обычный человек, он попадет в общество долгожителей, где принято, скажем, жить, ну, не до 70 лет, а до 250, а иначе и немыслим, и невозможно, то этот человек, мне кажется, спокойно и прожил бы эти 200-250 лет. На мой взгляд, эта мысль не столь уж фантастична. И если в высокоразвитых странах число долгожителей медленно, но неуклонно растет, и по сравнению со средними веками продолжительность жизни европейца увеличилась почти в 3 раза, то почему бы ей не возрасти в ближайшее время еще раз в 2-3? Но давайте вернемся все-таки к аюрведе, то есть науке о жизни. Как мы уже сказали, согласно Чарака Самхите, средняя продолжительность жизни среднего индивидуума должна превышать 100 лет. Этот период жизни делится на 3 этапа. Первый этап – это балия, детство, до 16 лет. Второй этап – это мадья, это средний возраст. И средний возраст аюрведа рассматривает до 70 лет. И третий – это вардхакья, это старый возраст. То, что после 70 лет. В детстве, то есть в балия, все дхатусы, все ткани находятся в стадии развития. Средний возраст также делится на несколько составляющих. Это вритхи, юность от 16 до 20 лет. В это время усиливаются, нарастают дхатусы, усиливается отжас. Следующий период – это йована, это молодость от 20 до 30 лет. Затем идет сампурна, это зрелый возраст от 30 до 50 лет. И затем парихани, это дегенерация, и потихонечку начинают дхатусы распадаться. Этот период от 50 до 70 лет. Ну, в детстве отжас, то есть отжас, иммунитет усиливается, растет. В среднем возрасте это устойчивое максимальное состояние. В старости же эти качества будут постепенно уменьшаться. Измерение жизни аюс проводится по 3 факторам, а именно деха, то есть тело, прокрити, то есть индивидуальная конституция, и лакшана, это анатомические и патологические знаки. Следовательно, когда врач оценивает длительность жизни какого-то человека, он должен учитывать все эти три фактора. Давайте рассмотрим подробно те знаки, которые связаны с оцениванием длительности жизни согласно аюрведе. Ну, начнем с тела. Тот человек, высота роста которого равна 3,5 локтей, а локоть считается, это длина от угла локтя до конца среднего пальца, того самого человека, которого мы измеряем, может, этот человек может рассчитывать на счастливую и долгую жизнь. Однако аюрведа приводит 8 типов ненормальных телосложений, которым это измерение не применимо. Эти люди обычно с трудом поддаются лечению. И давайте перечислим эти 8 типов. Это алома, те люди, у которых нет волос нигде. Атилома – это повышенный рост волос. Слишком длинный, слишком низкий, слишком тучный и массивный, слишком узкий. Атигура – это альбиносы. И атикришна – это очень пигментированные люди. Как правило, существуют какие-то гормональные сдвиги, и под этих людей, под эти типы людей не подходят вот эти знаки, о которых мы с вами говорили и будем говорить. То есть знаки долгой жизни. Какие же еще знаки, которые указывают на то, что человек проживет долго? Аюрведа рассматривает практически все части тела, и все вот эти признаки, они указывают на состояние человека, на его жизнеспособность. Итак, волосы. Они должны быть гладкие и ровные, мягкие, тонкие, крепкие и только с одним корнем. Нехорошо, когда они шершавые или очень ломкие, непрочные и секущиеся. Лоб. Высокий, с хорошими плавными висками, в форме полумесяца. Уши. Желательно, чтобы они были толстые вверху, тонкие внизу, не считая мочки, и должны быть широкие, такие хорошо оформленные, сильные уши. Глаза. А по поводу глаз сказано, что граница зрачка и склеры, то есть там, где белое и темное, вот эта граница должна быть четкая и не размытая, а ресницы должны быть густые и прочные. Нос. Желательно, чтобы он был с приподнятым кончиком, способный глубоко дышать, переносица прямая и ровная. Рот должен быть большой, а зубы твердые, сидящие без промежутков, сияющие, гладкие, белые и ровные. Подбородок желательно иметь мускулистый и большой, а шею круглую и крепкую. Плечи должны быть высокие и мускулистые, а пупок глубокий и с правым вращением. К признакам долгой жизни также аюрведа относит и тонкие, такие гладкие ногти. И ложе ногтя должно быть прикреплено прочно. И по всей поверхности они такие медно-розовые. А пальцы должны быть длинные, и если их держать вытянутыми вместе и посмотреть на свет, то между ними не должно быть пространства, и свет не должен проходить. Кисти и ступни ног желательно иметь большие, спина широкая, и позвоночник не выпирает. Суставы прочные и глубоко посаженные. Голос резонирующий и чистый, без невнятности и заикания, а цвет кожи сияющий и гладкий. Ум естественный, без внезапных эмоциональных расстройств, устойчивый спокойной даже в трудной ситуации. Как мы с вами до этого говорили, видимо, это один из главных признаков, чтобы не было таких эмоциональных срывов. То есть это один из главных показателей долгой жизни. Тело должно быть нормальной высоты, наделяемое лучшими чертами в последовательных стадиях развития. Желательно, конечно, чтобы оно было свободно от болезней с рождения. И также говорится об интеллекте. Интеллект должен быть возрастающий с общим и научным знанием, то есть со временем увеличиваться. Вот эти признаки даны для использования аюрведическими врачами, для того, чтобы в тот момент, когда врач встречает пациента, чтобы он мог оценить его жизнеспособность и оценить его силу и оценить его возможности сопротивления той болезни, по поводу которой обратились к врачу. Поэтому, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, если вы обнаружили у себя какие-либо из вышеперечисленных признаков, вы можете смело рассчитывать на длительную, и я бы хотел верить, счастливую жизнь. Также аюрведа рассматривает и признаки приближения, и признаки наступления конца жизни, то есть признаки смерти. И эти признаки носят название ришта, и существуют различные ришты, то есть они показывают, сколько человеку осталось, там, 6 месяцев, год, или, может быть, несколько месяцев. Но существует такая примета, что никогда не нужно преподавать и рассказывать ришта, иначе их можно приобрести самому. Поэтому, так как я тоже хотел бы прожить долго и счастливо, я не буду останавливаться на этих признаках. Ну, я бы хотел коротко напомнить те основные принципы, основные действия, которые необходимо соблюдать для того, чтобы жизнь была долгой и счастливой. Это духовная практика, правильное питание, физические упражнения определенные, правильный режим дня и, самое главное, хорошее все время, хороший эмоциональный настрой. Потому что, согласно аюрведе, тело и ум неразделимы, и их взаимосвязь обычно сравнивается с топленым маслом в металлическом сосуде. И если нагревать масло, то будет греться и сосуд. И наоборот, если нагревать сосуд, будет греться масло. Все физические расстройства имеют ментальные последствия, а ментальные расстройства имеют физические симптомы. Болезни коренятся в уме, в основном в уме и в теле. Чарака утверждает, что базовая причина всех расстройств коренится в уме. И правильное умонастроение предотвращает заболевания, а дурные же наклонности и мысли вызывают эти болезни. И не зря говорится, что лекарства, драгоценные камни и талисманы, добрые и ласковые слова, уважение к хорошим людям и подражание им, общение с людьми образованными и ощущения, которые радуют ум, помогают справляться с любыми болезнями, даже с теми, что вызваны яростью или проклятием богов. На этом я бы хотел закончить сегодня нашу передачу. Всего доброго. Вел ее Константин Хасин.